Через минуту перепуганная Эва сидела в кресле, прижав ладони к пылающим щекам, и бормотала. «Боже мой! Мара, я совсем не хотела, я никогда этого не делала раньше, я не знала, что это так просто, я даже не думала, что могу. Почему?» «Потому что ты Эоа, Ариша и наша сестра», — невозмутимо пояснил Абалу, в то время как Мара стоял, отвернувшись к стене. Казалось, ситуация забавляет Абалу, но, взглянув на брата, Эва увидела в его глазах горечь. «Ты можешь это делать с нами, с Марой, со мной. Соба уже нет, у нее другой отец. Но не злоупотребляй этим, сестренка, это опасно. Нельзя надолго впускать в свою голову чужое, Ари. Может, очень плохо кончится. Даже если умеешь с этим обращаться. Мара, а ты имей в виду, она слишком быстро учится». «Больше никогда!» — искренне поклялась Эва. «Мара, ты слышишь меня? Ни за что на свете! Это вышло нечаянно, клянусь!» «Слышу, малышка». Мара повернулся к ней, и Эва с невероятным облегчением увидела, что он улыбается, хоть и грустно. «Я сам виноват. Забудем об этом и поговорим о том, что ты голодная. Ведь это так?» Эва совсем не была голодна. Макеки в пляжном ресторанчике ей хватило надолго. Но, стремясь избавиться от страха и неловкости, она живо закивала, и Мары увлек ее на кухню. Эва думала, что Абалу отправится с ними, но тот без единого слова скрылся в своей комнате. «Может, и к лучшему», — заметил Мара, заглядывая в холодильник. «Он сейчас сильно не в духе, и просить его вылечить Ашун бессмысленно. Абалу очень любит оба. Он был вне себя, когда узнал про эту историю с отрезанным ухом, и поклялся, что не оставит это так. И наслал болезнь». «Болезнь?» «Ты же видела сама», — удивился Мара. И Эва вздрогнула, вспомнив темные вздутые холмики на шоколадной коже подруги. «Но это же были прыщи, просто прыщи». «Это было только начало», — вздохнул Мара. «И Абалу не передумает. Он добрый парень, но... но не к тем, кто забавы ради издевается над другими. И его можно понять. У этой дуры Ашун с рождения было все то, чего никогда не было у Абалу. Красота, здоровье, друзья, любовь. Брат был бы счастлив иметь хоть десятую часть всего этого. И когда Ашун так обошлась с Соба, он не выдержал, просто сорвался. И уверен, между прочим, что абсолютно прав. И... да, черт возьми, он прав. Эвинья, я действительно не знаю, чем тут помочь». До конца дня Абалу больше не появился из своей комнаты. Эва познакомилась с Кикой, босоногой девчушкой-служанкой, кинувшейся ей на шею с такими радостными воплями, словно тоже приходилась ей по меньшей мере кузиной. Кика накормила ее пиццей и мороженым с манго, и холодным лимонадом. Потом Эва ушла купаться в бассейн, огромную голубую чашу во дворе под пальмами, и Кика весело составила ей компанию. Было видно, что ей в этом доме очень многое позволено. Потом служанка отправилась готовить ужин, а Эва до самого вечера просидела в мастерской Мары. Тот работал над иллюстрациями и попросил Эву почитать ему вслух «Донну Флор». Эва раскрыла роман и принялась за чтение. Время от времени ей казалось, что Мара, сосредоточившись на работе, совсем ее не слышит. Эва умолкала, но тут же раздавался негодующий возглас. «Дальше, сестренка!» И она продолжала читать о похождениях веселого игрока и бабника Вандиньо, приводившего в отчаяние свою добродетельную супругу. Опомнились они с Мары только тогда, когда в окно заглянула луна. Брат показал Эве ее спальню, белую комнату с широкой кроватью, гамаком, ванной и легкими занавесками на огромном окне. На стене висела, разумеется, картина Мары. Обнаженная мулатка, очень похожая на саму Эву, купалась в ручье под луной. С минуту Эва стояла, любуясь на свое изображение. Это можно было делать, не зажигая ночника. Луна била в окно серебристым холодным лучом. В саду сонно стрекотали цикады. Пора было ложиться спать. «Только бы не проснуться дома», — со страхом подумала Эва, стягивая через голову платье. «Я умру сразу же. Нельзя присылать такие сны». По стене спальни полоснул луч фар. Эва изумленно взглянула на часы. Они показывали полночь. Подумав, она вновь надела платье, не зажигая света, на цыпочках подошла к окну и осторожно отодвинула занавеску. Внизу, на галечной площадке перед крыльцом, виднелся старый Пежо. Рядом с ним стояла Шосси. Лунный свет окатывал его с ног до головы. У крыльца стоял Мара. Спрятавшись за занавеской, Эва видела его огорченное лицо. «Зачем ты возвращаешь мне деньги?» — негромко спросил он. «Я же сказал, что даю не взаймы, а просто так. Пусть они останутся у тебя. Тебе же было нужно». «Больше не нужно». А Шосси сказал это отрывисто, почти грубо, глядя мимо Мары в темноту сада. «Я пустил их в оборот ненадолго, вот и все. Теперь могу вернуть. Если тебе нужны проценты, то...» «Не обижай меня, я этого не заслужил». А Шосси промолчал. Затем сквозь зубы сказал. «Будет лучше, если Агун об этом не узнает». «Он не узнает». «Тогда пока. Увидимся на Макумбе». А Шосси подбросил на ладони ключи от машины и развернулся, так и не посмотрев на Мары. Тот молча провожал его глазами. А Шосси уже открыл дверцу Пежо, когда Мара, словно решившись на что-то, быстрыми шагами подошел к нему. «А Шосси, подожди!» «Чего еще?» «Агун не узнает, я клянусь, но...» Мара помедлил. «Но знает мама». А Шосси ничего не сказал, но даже Эва испугалась, увидев, как изменилось его лицо. Мара же и вовсе попятился. «Мать?» — очень тихо спросила Шосси. «Она знает? Но от кого?» «Не от меня, клянусь. Она позвонила мне сама в ту ночь, когда Шанго... Когда все это случилось. Позвонила и спросила, правда ли это, что ты опять связался с наркотиками. А Шосси, не смотри на меня так. Ей мог рассказать об этом кто угодно. Любой портовый дурак, любая проститутка, любая идиотка-соседка». Мама ругала меня целый час, все спрашивала, зачем я дал тебе эти деньги. И что же ты ей сказал? А Шося стоял чуть ссутулившись, как готовое к прыжку животное. Что я не мог тебе отказать? Хрипло ответил Мара. Ты же все знаешь сам, а Шося, любовь моя. Тот молчал. Мара приблизился, робко, почти умоляюще положил ладони ему на плечи. Заглянул в красивое, окаменевшее от ярости лицо. С минуту Ашоси стоял, не двигаясь. Затем очень осторожно взял Мара за запястье и отвел его руки. Медленно, раздельно выговорил. «Я очень тебе благодарен». Он вернулся к машине, сел за руль и повернул ключ зажигания. Глухо зарычал двигатель. «Но почему?» закричал, перекрывая шум Мара. «Почему последняя потаскуха Гринга может это сделать с тобой, а я нет? Почему, Ашоси, скажи мне?» Не ответив, Ашоси дал газ. Свет фар прыгнул по банановым листьям и исчез. Мара поднял голову. Взглянул на Эву в окне блестящими от слез глазами. Улыбнулся и негромко сказал. «Иди спать, сестренка». Эва отошла от окна, вылетела из комнаты и, опрометью рискуя свернуть шею на темной лестнице, понеслась вниз. Мара стоял на том же месте, глядя в черноту сада. Когда Эва подошла к брату, он молча обнял ее за плечи и притянул к себе. Какое-то время они вместе смотрели на то, как луна ныряет из облака в облако, гоняя по саду пятна голубого света. Затем Мара медленно, словно раздумывая, выговорил. «Наверное, это все из-за нас тогда случилось». «Из-за вас с Ашоси?» — осторожно переспросила Эва. «Из-за нас с Абалу», — поправил он. «Когда умерла наша бабушка, Нана решила сломать тебя, сломать окончательно. Помнишь ее бузио у тебя в кармане? Помнишь, что творилось с тобой в те дни? Что делалось у тебя в мыслях? Бабушки больше не было на свете, и некому было остановить Нана». Она собралась сделать все, чтобы ее последний ребенок не ушел к Жанаине. Ты должна была остаться и выполнять то, что она прикажет. По-другому, Нана не представляет себе отношений между людьми. Но мы с Абалу тогда вмешались. Мы и подумать не могли, что ты такая малышка справишься сама. Справишься с Бузио на Набуруку. Справишься с ней самой. «Я бы ни за что не справилась», — искренне возразила Эва. «Ты же видел сам, я была готова выпрыгнуть в окно». «Это и значит справилась», — с улыбкой пояснил Мара. «Ты сама сумела найти Бузио, избавиться от него и понять, что для тебя лучше смерть, чем чужая воля. Нана никак не могла этого предвидеть и страшно разозлилась. Думаю, впервые в жизни ее колдовство не сработало. А тут еще и мы с нашими угрозами. Нана отступилась на время. Она очень умна. Она знает, когда лучше сдать назад и выждать. Но потом собралась с силами, и вот сейчас...» Мара умолк. Чуть погодя, осторожно сказал. «Эвинья, я вовсе не хочу тебя пугать. Но дела плохи, совсем плохи. Впервые наша мать не хочет видеть никого из нас, а без нее. «Но Жанаина же придет на Макумбу», — напомнила Эва. «Эшу говорил, что ради этого все и делается». «Может, и придет. Если там будет Шанго, и мама захочет с ним поговорить». Шансы на то, что Жанаина пожелает увидеть оскорбившего ее сына, весьма невелики. «Впрочем, говорить тут не о чем. Постараемся сделать то, что в наших силах. Ступай спать, сестренка». Эва поднялась в свою комнату, взобралась в гамак. Долго не могла заснуть, глядя в окно. Луна величала шествовала по небу, заливая листья деревьев снятым молоком. Посвистывала в саду ночная птица. Ей отзывались слабым треском цикады. Голубые полосы света ползли по потолку, и Эве показалось, что она совсем ненадолго задремала под шелест листьев в саду. Она очнулась от странных звуков, доносящихся из-за стены. Стонала женщина, рычал мужчина. Довольно быстро Эва сообразила, что именно там происходит. «Мара кого-то привел?» — изумилась она. И тут же поняла, что звуки доносятся из спальни Абалу. Вконец растерявшись, Эва подумала, что нужно укрыться с головой и спать. Не ее дело, как проводят ночи взрослые братья. Но хриплый от страсти голос женщины вдруг показался ей настолько знакомым, что ее словно крючком выдернуло из гамака и вынесло в коридор. Если бы комната Абалу была заперта, Эва наверняка вернулась бы в постель. Но дверь оказалась полуоткрытой, и из щели выбивался странный зеленоватый свет. Он вздрагивал и мерцал, словно экран невыключенного телевизора. Невыносимо пахло серой. Женщина зашлась хриплым стоном. «Милый, милый, любовь моя!» И Эва больше не сомневалась. Послав ко всем чертям воспитание и манеры, она распахнула дверь и чуть не умерла от ужаса. Насекомые волной хлынули ей под ноги. Блестящие, черные, шуршащие жесткими крыльями огромные тропические тараканы. Эва, захлебнувшись воплем, отпрянула к стене. Запах серы хватал за горло, бил в ноздри. Тараканы разбегались из-под ног, словно черным лаком заливая плитки пола. А в комнате, в зеленоватой дымящейся полумгле, шевелилось и ворчалось что-то еще. Превозмогая отвращение, Эва подняла взгляд. Женщина, которая извивалась и стонала на развороченной постели, была, несомненно, Ашун. И в то же время не она. Это была безупречная грудь Ашун, ее тонкие руки, ее точенные ключицы, ее изящная длинная шея. Сколько раз Эва рисовала это все в студии. И волосы, которые хапкой испанского мха свесили с постели на пол, тоже принадлежали подруге. Но запрокинутое лицо с желтыми пустыми глазами и безгубым ртом щелью не могло быть лицом Ашун. И зеленые клубы дыма, которые окутывали это чудовищное лицо, не были светом телевизора. Увидев Эву, тварь повернула голову, и огромный рот ее расползся в отвратительной ухмылке. Блеснули острые зубы. Никогда Эва не видела в человеческом рту столько зубов. Стараясь не упасть в обморок, Эва заставила себя поднять взгляд на мужчину. Сидящее верхом на Ашун существо было во сто раз безобразнее Абалу. Черное, худое, покрытое гноящимися язвами тело напоминало обтянутый кожей скелет. Провалившиеся ямы слепых глаз скрывались под струпьями, в редких слипшихся косичках копошились насекомые. Существо стискивало женщину в страстных объятиях, а из его открытого беззубого рта вылезали тараканы. Вылезали не спеша, отряхивались от тянущейся гнойной слизи, падали с покрывала и присоединялись к другим. Стены внизу уже были черными от снующих насекомых. Существо рычало и захлебывалось. Невнятные хриплые слова вырывались из обметанных болячками губ. Покачнувшись от ужаса и омерзения, Эва схватилась за дверной косяк и сползла на пол. Женщина лукаво помотала головой. Из волос ее тоже посыпались тараканы. Рассмеялась и со свистом втянула в себя зеленый дым. Желтые глаза ее сверкнули. А Джагун Абалу со стоном, полным невыносимой боли, содрогнулся и рухнул ничком на постель. Отчаяние и страх вздернули Эву на ноги. Она кинулась к окну и, стараясь не смотреть на хихикающую ведьму, рванула занавеску. И в голове яростным боем ударили барабаны. И рокот атабаки заполнил маленькую комнату, заставив задрожать пол и завибрировать стены. И луна, холодная, мощная, все сносящая на своем пути, хлынула в окно. «Ларае! Эшу Элегба! Ларае!» В лунном столбе выросла знакомая фигура. Эшу, расставив ноги, стоял на подоконнике. Физиономия его была перекошена от злости. Одним прыжком он оказался в комнате, вскинул руки, и тараканы, наползая друг на друга, опрокидываясь, кинулись прочь. «Доволен, сукин сын!» — прорычал Эшу, бросаясь к постели. «Доволен, сволочь! Этого ты хотел!» Он вдруг осекся на полуслове, и по лицу его пробежала недоверчивая тревога. «Дьявол! Абалу! Абалу, ты жив? Черт! Только этого не хватало! Пошла вон, потаскуха, пока я не...» Раздалось короткое злое шипение, и словно сквозняк метнулся по комнате, дернув занавеску. Когда Эва решилась открыть глаза, дьявольской женщины уже не было в комнате. Беспомощное, покрытое язвами существо корчилось среди смятых простынь, и его трясло с головы до ног. «Он умирает?» — шепотом спросила Эва. «Еще нет, слава богу!» — отрывисто отозвался Эшу, стоящий на коленях у постели. «Но эта гадина высосала из него почти всю...» «Кровь?» «Аше, так что делать-то теперь, Эвинья?» «Аше. Внутренняя энергия, динамическая сила, аналог души в кандамбле». Эшу вдруг вскочил на ноги. «Ты его сестра. Ты можешь поделиться своей Аше. Моя не годится, будет только хуже. Давай, детка, давай скорее, иначе наша Балу сдохнет, да игрался кретин. Это ж надо было позвать к себе Иабу». «Кого?» «Дьяволицу. 100 раз ему говорил, сними лучше шлюху в баракинье. Шанго хоть табун тебе приведет, так нет. Ему нужна Ашун. А если Ашун не дает, так хотя бы Иабу с ее рожей. А эти ведьмы превратятся в кого угодно, лишь бы насосаться чужой Аше. Я его предупреждал, и что... Ивинья, ну что ты стоишь? Живо бери его за руку!» «А...» «Ты быстрее же, дура!» Эва, превозмогая ужас, схватила перепачканную гноем горячую руку существа. Оно слабо застонало, вздрогнуло. «Держись, скотина!» — заорал на него Эшу. «Может, успеем еще? Эвинья, давай, давай, давай, ради бога!» Эва неловко сжала запястье Абалу. И почти сразу же что-то теплое и живое зашевелилось в ней. Горячие волны спустились из головы, поднялись от сердца, слившись мягким потоком, устремились в ее правую руку, ту, которая сжимала запястье умирающего. Короткий укол, легкая боль, тишина, тишина. Запах йода и водорослей, далекий, чуть слышный бой барабанов на морском берегу, в ночных облаках лукавое лицо луны. Белая светящаяся струя сливается с густой зеленой, зыбкой, дрожащей, переплетает ее тонкими нитями, поднимает и превращается в нее. «Вот и все. Видишь, детка, это как отлить. Ничего страшного. Особенно, когда кровные брат и сестра». Эшу смотрел на нее, ухмыляясь. но в расширенных глазах его еще стоял страх. Затем он покосился на неподвижно лежащее поперек постели существо. «Эвинья, вставай! Голова кружится. Это ничего, пройдет сейчас. Идем отсюда, пусть Абалу придет в себя». Луна по-прежнему светила на полную мощь в открытое окно. Тараканов нигде не было видно. Шумно вздохнув от облегчения, Эва прикрыла дверь и прошла дальше по коридору к комнате Мары. Неужели он ничего не слышал? Едва заглянув в комнату другого брата, Эва поняла, что не ошиблась. Мара безмятежно спал в наушниках, сидя за столом и уронив голову на свой последний эскиз. Подойдя, Эва вытащила один наушник, и по комнате поплыла мягкая мелодия девушки с Ипанемы. Мара сонно пробормотал что-то, сморщился, улыбнулся, но глаз так и не открыл. «Ну, посмотрите вы на него!» — проворчал вошедший следом Ишу. «Хоть весь дом обвались, ничего не услышит. Заткнет уши и рисует свои картинки». «А у него тоже есть Аджагун?» — тихо спросила Эва, пытаясь вообразить себе демона Мары. Почему-то ничего не представлялось. «Есть, но Мара сам шикарно справляется», — усмехнулся Ишу. «Моя помощь никогда не требовалась. Вы с ним, когда рисуете, по-моему, вообще класть на все хотите. А на джагунов собственных в первую очередь. Везет вам. С вами поэтому и Нана ничего не может сделать». Эва подумала и поняла, что это в самом деле так. И потихоньку вернулась за Ишу в комнату старшего брата. На смятой постели сидел Абалу. Прежний Абалу. Сидел, не двигаясь, с поникшими плечами и опущенной головой. При виде этой сгорбившейся фигуры Эва почувствовала, как у нее сжимается сердце. Она посмотрела на Ишу. Тот, не отвечая на ее взгляд, подошел вплотную к кровати, резко спросил: «Ты вылечишь жену Шангу или нет? Пожалей мать, сволочь! Она не виновата, что ты спишь и видишь, как бы поиметь Ашун. Да если это дойдет до Шангу, он тебе переломает последние кости, ублюдок. Ты вообще соображаешь, что творишь? Если бы не Эва, эта ведьма Яба высосала бы тебя досуха. И ты бы сдох прямо на ней, даже не кончив. А настоящий Ашун тебе никогда не даст». Ишу издевательски оскалился. «Так она никому из нас не даст, дорогой мой. Никому, кроме Шанго. Думаешь, если бы была хоть какая-то возможность ее отрахать, я бы ждал? Или Ашос, или Агун, или еще полбои. Ну, Ашун, женщина Шанго, мой красавчик, научись с этим жить. Совсем рехнулся, трахать Ябу. Скажи спасибо сестре». Абалу поднял голову, взглянул в обозленную физиономию Ишу большими печальными глазами, чуть слышно сказал что-то. Ишу в ответ коротко выругался сквозь зубы. Взлетел на подоконник и исчез. Эва подошла к кровати. Абалу сидел все так же, не двигаясь, не поднимая головы. Она села рядом. Помедлив, нашла в темноте руку брата, сильную, горячую, чуть дрожащую. «Ты молодец», — едва слышно сказал Абалу. Видно было, что каждое слово причиняет ему боль. «Ты все сделала правильно. Еще бы чуть-чуть и... Спасибо, Эвинья. Ступай спать». «Можно я посижу с тобой?» — осторожно спросила она. Абалу не ответил. Эва подумала о том, как невыносимо ему будет сейчас остаться наедине с самим собой. И с Аджагуном, которого Ишу сумел прогнать, но не уничтожить. «Ты любишь Ашун?» Нет ответа. «Она об этом знает?» Нет ответа. «Она посмеялась и над тобой тоже?» «Нет, нет, нет», — хрипло вырвалось у Абалу. «Никогда. Она всегда жалела меня. Жалела, пойми. Лучше бы смеялась, лучше бы издевалась. Лучше бы называла уродом. Я и есть урод, но урод — это хотя бы мужчина. Над мужчиной можно смеяться, можно его злить, можно с ним играть, можно его любить, а я... Я просто связка переломанных костей». «Но за что ты изуродовал ее? «За то, что она никогда не будет моей». «Молчи, молчи, Винья, я знаю, что ты думаешь. Да, я урод, ничтожество. Я сделал подлость, пусть. Но я не мог больше терпеть. Ашун очень слаба сейчас. И Аба, которую я позвал, без труда сделалась похожей на нее. Голос Абалу все больше тяжелел, прерывался. Голова опускалась все ниже. Сильные, словно железные пальцы, крепко до боли сжимали руку Эвы. «Почему я такой? Почему? Другие рождаются здоровыми, а я... Проклятый урод, калека. У меня никогда не будет женщины, не будет любви, не будет детей, ничего. Почему? Если бы только можно было... Если бы только можно... Если бы я мог не рождаться, если бы кто-то меня спросил тогда, хочешь? Разве я сказал ей неправду? Разве это был обман?» «Кому?» — не поняла Эва. «Кому ты это сказал? Когда?» «Матери. 2 дня назад». Чуть слышно сознался Абалу. «Жанаине?» Она позвонила мне среди ночи, плакала. Ругала меня, на чем свет стоит, требовала исправить то, что случилось, то, что я сделал с Ашун. Но я же ничего не знал. Я еще не знал о том, что натворил Шанго. Я начал кричать на нее в ответ. Сказал, что все сделал правильно, и что лучше бы Жанаина бросила меня в роддоме, что я проклинаю эту жизнь, которую она мне дала, и что такие, как я, должны умирать, а не жить, мучиться и мучить других. Эва, Эвинья, я же ничего не знал. «Не надо, не надо, не надо», — шептала Эва, глотая слезы и неловко обнимая плечи Абалу свободной рукой. «Все можно исправить. Ты вылечишь, Ашун. Мать все поймет, она же любит тебя. И я тоже люблю. Все пройдет, и все будет хорошо. Утром зайдет солнце, а джагуны уйдут, у тебя есть я. Я твоя сестра. И буду всегда. Мы же вместе, правда, навсегда. Ты всегда можешь взять мою Аше. Давай, я помогу тебе лечь. Я сумею. Вот так». «Ты ведь никому не скажешь об этом». «Никому, никогда. Успокойся». Абалу так и заснул, уткнувшись в колени сестры, судорожно всхлипывая и вздрагивая всем телом во сне. А уже под утро, когда луна ушла из окна и розовый рассвет зажег каждую каплю росы на листьях сада, уснула и Эва. Эву разбудил теплый солнечный луч, упавший на лицо. Она лежала в постели Абалу, прикрытая простыней. В комнате никого не было. За окном пели птицы. На подоконнике искрился налет росы. В листве манговых деревьев розовели плоды. Высунув руку в окно, Эва оторвала 3, оделась и, прижимая спелые манго к груди, спустилась вниз. Братья обнаружились на кухне и, видимо, только что имели неприятный разговор. Абалу хмуро смотрел в стену. Его темное, угрюмое, покрытое оспинами лицо казалось совсем отталкивающим. Маре, стоя к нему спиной, варил кофе, двигая руку по плите так, будто переключал скорости броневой машины. Однако, увидев на пороге Эву, оба дружно улыбнулись. «Проснулась, малышка?» — добродушно спросил Маре. «Будешь кофе? Кика испекла булочки. Поешь и поедем». «Куда?» — разрезая манго, Эва осторожно посмотрела на старшего брата. Абалу, поймав ее взгляд, тут же отвел глаза. Не глядя, принял протянутую Маре чашку кофе, протянул длинную, как у обезьяны, руку, взял со стола половинку манго и молча впился в него зубами. «На Макумбу, конечно. Съедутся все наши». У ворот дожидалась машина. Белый фургон «Форд». Маре ловко, привычно пересадил на переднее сиденье брата, загрузил в обширный багажник его кресло. Затем вытащил из-за двери большую синюю спортивную сумку и протянул ее Эве. «Вот, я с утра посылал Кику в супермаркет. Это для тебя». «Что это?» — испугалась Эва, уже ничего хорошего не ожидающая от всякого рода сюрпризов. Мара слегка смутился. «Ну, женщинам ведь много чего обычно нужно. Я понимаю, что тебе лучше было бы выбрать все самой, но у нас совсем нет времени. Через час начнется страшная жара. Когда вернемся, ты сможешь походить по магазинам, а пока что...» Сидя в прохладном салоне машины в ожидании, пока Мара откроет ворота, Эва расстегнула сумку. Там оказалось несколько легких платьев, джинсы, парусиновая куртка, 5 комплектов нижнего белья, 2 ночные рубашки, теннисные туфли, пляжные шлепанцы, несколько баночек с кремами, шампунь и даже прокладки. К изумлению Эвы, вся одежда была правильных размеров. «Спасибо, Мары!» — искренне поблагодарила она, когда брат, вернувшись в машину, сел за руль, и Форд мягко выкатился на дорогу. «Как ты угадал размеры?» «Я же художник все-таки», — улыбнулся он в зеркало. «А косметику потом выберешь сама. Уж в этом я точно ничего не понимаю». Эва рассмеялась. Мара, выводя Форд на автостраду, покосился на сидящего рядом брата, но Абалу не ответил на его взгляд. Эва, поколебавшись, придвинулась к переднему сиденью и осторожно положила ладонь на плечо Абалу. Тот, помедлив, накрыл пальцы сестры корявой ладонью. Не оборачиваясь, сказал: «Я сделаю то, что ты хочешь, Эвинья». И тут же, повернувшись к Маре, враждебно предупредил: «Не смей лезть к ней в голову, и ко мне тоже». «Я и не собирался», — растерянно пробормотал Мара. Помедлив, включил радио, и салон Форда огласился стрекочущей самбой. Они ехали по автостраде 40 минут. Довольно быстро Эва начала узнавать места. Именно здесь проходил автобус, на котором она ездила к бабушке. Еще через 30 минут они свернули на широкую дорогу, идущую под пальмами. Эва уже не сомневалась, что они едут в городок Санту-Амару, на краю которого стояла бабушкина ферма. Но когда Форд миновал 3 сросшиеся гуявы, нырнул в лес, проехал через заросшую папоротниками площадку и подкатил к знакомым деревянным воротам, которые никогда не удавалось толком запереть, Эва вцепилась в плечо Мары. «Это же дом бабушки. Моей... нашей бабушки. Разве его не продали?» «Еще чего?» — возмутился Мара, глуша мотор. «Наш дом? Продавать?» «Но мама говорила...» «Но она еще и не то бы сказала, лишь бы ты здесь больше не появлялась», — вздохнул Мара. «За домом следит Сео Саин. Да ты же с ним знакома». В полном недоумении Эва уставилась на старые ворота, которые, словно только этого и дожидаясь, начали со скрежетом открываться. К машине вышел высокий чернокожий старик с совершенно белыми волосами и бородой. На нем были старые шорты цвета хаки и желтая застиранная футболка. Изрезанное глубокими морщинами лицо улыбалось, и Эва сразу же узнала эти сощуренные, смеющиеся глаза цвета остывшего пепла. И с визгом выскочила из машины. «Ой, Сео Асаин! Здравствуйте!» Старик открыл ей объятия, и Эва оказалась в его руках. Сухих, сильных, пахнущих корой деревьев, травами и табаком. Бабушкин друг совсем не изменился за те 30 минут, которые Эва не видела его. «Вы здоровы? С вами все хорошо. Вы здесь, какое счастье! О, а мама сказала, что вы уехали к детям в Ресифи!» Старик молча гладил ее по волосам, затем, слегка отстранив, осмотрел Эву с головы до ног, удовлетворенно сказал: «Ты вылитая, Инграсия, дочь моя, можно с ума сойти!» И пригласил всех в дом. Пока мужчины возились у открытого Форда, выгружая кресло и перенося в него Абалу, Эва не удержалась и помчалась в сад. «Не может быть! Не может быть!» — стучала в висках. Но приходилось верить своим глазам. Бабушкин сад стоял на своем месте и ничуть не изменился. Все так же шелестели ветвями кротоны, питангейры и манго. Все таким же развесистым было старое, давно не дающее плодов какаовое дерево. Все так же взбирались по стволам пальм цветущие лианы. И старые, заботливо выкрашенные зеленой краской качели Эвы, на которых когда-то качал ее подросток Ашоси, свисали с толстой ветки гамелейры. По стволам деревьев бесшумно скользили пучеглазые гекконы. Дряхлая черепаха безмятежно грелась на солнце, пробивающемся сквозь кроны деревьев. Над ней прыгали и дрались птицы. Эва присела на качели, качнулась раз, другой, запрокинув голову и подставив лицо солнечному лучу. На спине теплыми мурашками побежало счастье. Наконец-то она была дома. И внутри дома все осталось таким же. Поднятые жалюзи, полосы солнца на дощатом полу, зеркало в резной ореховой раме на стене, комод с фигурками святых, статуя Яманджи с младенцем на руках и кружка чистой воды перед ней, кровать с тканным из полосок материи покрывалом, фотографии на стенах. И даже старые игрушки Эвы все так же валялись в деревянном ящике. И ее книги лежали на полке, и карточка, где Эва в школьной форме гордо улыбалась в объектив, стояла на стареньком радиоприемнике. И бабушкины спицы торчали из клубков шерсти в коробке на подоконнике, и полосатая кошка сидела под столом, вылизывая себе лапу. Сео Асаин накрывал стол для кофе. Ему помогал Мара. А Балу сидел возле полки с книгами и, протягивая руку то за одним, то за другим томом, раскрывал их и пробегал глазами строки. Его лицо было по-прежнему сумрачным. Он избегал встречаться глазами с Эвой и братом. «Малышка, мое печенье, конечно, хуже, чем пекла Инграсия!» Сео Асаин поставил на стол керамическое блюдо с теплым шоколадным печеньем, точь-в-точь таким же, как делала бабушка. «Ну, может, тебе тоже понравится!» Эва застонала от счастья и немедленно сунула одно печенье в рот. Конечно, оно оказалось другим. В привычном шоколадном вкусе появилось что-то остро-травяное, пряное, душистое, незнакомое, но такое притягательное, что Эва с наслаждением проглотила печенье и потянулась за следующим, даже не глотнув кофе. «Замечательно, Сео Асаин! Оно очень вкусное! Вы научите меня?» «Ты испечешь свое, Эвинья!» — широко улыбнулся старик, доставая сигареты. Он уже успел прикурить от протянутой Мары зажигалки и сделать первую затяжку, когда Эва спросила. «Но как же это получилось? Когда бабушки не стало, разве этот дом не продали?» «Продали», — с готовностью кивнул Сео Асаин. «Мне». Эва вытаращила глаза. Мары тихо рассмеялся, глядя на нее. Старик улыбался тоже, невозмутимо дымил сигаретой. «Но, Сео Асаин, ведь эта ферма... много денег, разве у вас...» «У меня, конечно, их не было. Но твои братья и тетка сделали все, чтобы ферма Энграсии не ушла в чужие руки. Она теперь принадлежит всем нам». Старик улыбнулся, показывая крупные желтоватые зубы. «И сегодня здесь, наконец-то, снова будет Макумба». «Она будет, даже если не найдется Шанго?» — уточнила Эва. Сео Асаин вздохнул. Помолчал, ерошил ладонью седые курчавые волосы. Тяжело выговорил. «Ума не приложу, как мог мальчишка такое натворить. Это не укладывается в моей старой голове. Но Макумба будет, да. Дети Яманджи воззовут к своей матери. Я слышал, что Нанабуруку превзошла саму себя, желая отомстить сестре. Ишу больше не может сдерживать от джагунов. Не вовремя, надо сказать. Шанго наломал дров. Очень не вовремя». «Разве Шанго сам не понимает этого?» — осторожно спросила Эва. «Он ведь должен знать, что дела плохи, что братья не справляются без него, что он нужен здесь». «Он все понимает, Эвинья, поверь мне», — грустно улыбнулся старик. «Шанго вовсе не глуп. Но он стыдится того, что сделал. Он боится встречи с братьями, он не может посмотреть в лицо матери и будет прятаться до последнего, как енот в дупле. И право его можно понять, только наша красавица Ашун еще могла бы...» «Ашун!» Только сейчас Эва вспомнила о подруге. «Она ведь здесь, у вас?» Старик печально кивнул, Эва решительно вскочила. «Я хочу ее увидеть!» Занавески в дальней спальне на втором этаже были затернуты, и в комнате стоял зеленоватый полумрак. На широкой кровати у стены кто-то лежал, скорчившись и с головой завернувшись в покрывало. Эва на цыпочках пересекла комнату. Осторожно присела на край кровати. Тихо-тихо спросила. «Ашун, это ты?» Кокон из покрывала пошевелился и замер. «Ашун, это я, Эва. Тебе очень плохо». Послышался чуть слышный горестный стон. Затем покрывало медленно поползло в сторону. Появились спутанные черные волосы, затем коричневый влажный от пота лоб, и Эва чудом подавила крик. Прекрасное лицо Ашун пестрело страшными гнойными язвами вперемешку с чудовищными прыщами. Даже Абалу показался бы сейчас красавцем рядом с ней. Глаза набрякли потрескавшимися струпьями, длинные ресницы слиплись от гноя. Сухие потрескавшиеся губы были покрыты желтоватыми чешуйками. «Боже, Ашун, что с тобой?» «Это все твой брат», — прошептала она. «Это твой брат. О, лучше бы тогда Ашоси разрезал мне лицо». Тяжело перевернувшись на бок, Ашун зарылась встрепанной головой в покрывало. Плечи ее затряслись. «Зачем он это сделал? Зачем? Я знаю, что они все тебе наговорили. Про меня. Я шлюха, я эгоистка, я думаю только о себе. Шанго повелся на красивые сиськи. Я не шлюха, не шлюха. И я люблю его. Я не виновата, что красивее, чем эта дура оба. Я не отнимала у нее мужа, он ушел сам. Есть вещи, знаешь ли, поважнее, чем макека с креветками». «Есть», — согласилась Эва. «Ну, так скажи своим братьям это», — взвилась Ашун. «Скажи, что я ни в чем не виновата. Что Шанго сам выбрал меня. Никто не смеет называть меня шлюхой. Твои братья ненавидят меня, потому что ни с одним из них я бы не легла в постель. А больше всех Абалу, бессовестный урод. А эта ведьма Янса сама похожа на мужика. Ей бы только сцепиться с кем-нибудь и сколотить полгорода под собственные вопли. И оба, толстая корова. Проклятые дуры, они завидуют, завидуют мне всю жизнь. Ну скажи, разве это справедливо?» Ашун расплакалась, уронив изуродованное лицо в ладони. Эва молча смотрела в окно. Когда же рыдания рядом уже готовы были перейти в истерику, она сдержанно сказала. «Несправедливо было так обойтись с оба. Зачем тебе это понадобилось? Ведь это подло. Шанго все равно остался бы с тобой. Ты красивее оба, она не могла тебе помешать. Так зачем было нужно так издеваться?» «Эвинья, Эвинья!» Ашун повернулась к подруге, и Эва едва удержалась от того, чтобы не зажмуриться. Таким чудовищным было приблизившееся к ней лицо. «Клянусь тебе жизнью, это была шутка, просто шутка. Мне в голову не могло прийти, что оба всерьез поверят в такое». Изумленная Эва смотрела на подругу во все глаза. Она не сомневалась, что сейчас Ашун не лжет. «Ну подумай сама. Кто в здравом уме поверит в то, что можно привлечь мужчину супом с собственным ухом? Я знала, что оба дура, но... Но не настолько же!» Ашун содрогнулась. «Самой своими руками отхватить себе ухо и сварить его мужу на обед? Ну, ответь мне, что у нее в голове, мозги или ее собственная фейжуада?» Эва не нашлась, что сказать. «Ты же все видела сама. Ты же была при этом. Оба потеряла последнюю гордость. Пришла прямо к студии и дождалась, пока я выйду. Я еле уговорила ее зайти в кафе, чтобы не скандалить на улице прилюдно. Она принялась там реветь, залила своими слезами и соплями весь стол, все спрашивала меня, что я делаю, чем привораживаю Шанго. Что мне было отвечать? Подвести ее к зеркалу и самой встать рядом? Я сказала эту чушь про ухо просто, чтобы она отвязалась. Я уверена была, что после этого оба пошлет меня ко всем чертям, встанет и уйдет, а она... Она поверила». Ашун нервно рассмеялась, всплеснула руками. «Боже мой, она совсем с ума сошла! Со мной никогда в жизни такого не случалось. Ты мне не веришь?» «Отчего же?» — тихо сказала Эва. «Верю». Ашун не почувствовала в ее голосе иронии. Стиснув ладонями виски, она со стоном закачалась из стороны в сторону. «Как? Ну как можно так жить?» «Бросил мужчина, подумаешь? Да он один на свете, что ли? Как можно всю жизнь стелить под мужскую прихоть? Да если бы оба захотела, только захотела... Она ведь вовсе не дурна, не красавица, конечно, но... Добрая все-таки и здорово готовит. Я так никогда не сумею, правда. И задница неплохая. Могла бы завести себе хоть десяток жеребцов, и ни один не ушел бы по собственной воле». «Ей не нужен десяток», — вздохнула Эва. «Ей нужен Шанго». «Тут уж я ничем не могу помочь», — жестко отозвалась Ашун. «Шанго мой, и он не слушается никого, тем более своих женщин». С минуту обе девушки молчали, а Шон, обхватив голову руками, смотрела в пол. Эва наблюдала за серым геккончиком, который пробрался из сада и неторопливо, поводя острой головкой, исследовал подоконник. Наконец, Ашун спросила. «Что хочет взамен Абалу?» Эва взглянула на нее непонимающе, и подруга, жалко поморщившись, пояснила. «Сео Саин может вылечить что угодно, но он не сумеет снять заклятие, наложенное другим Ариша. Только вдвоем с Абалу они могут меня избавить от этого кошмара». «Ты знаешь, где прячется Шанго?» — осторожно спросила Эва. И испугалась. Обезображенное лицо подруги на глазах стало серым. Отшатнувшись, Ашон прижала ладони к потрескавшимся губам. «Шанго прячется?» «Боже, что он натворил?» «Так ты еще не слышала?» «Откуда?» — завопила Ашон так пронзительно, что глазастый геккончик в панике свалился с подоконника в сад. «Откуда я могу знать? Я уже 2 дня валяюсь здесь и гнию заживо. Что он наделал? Этот бандит, что? Что? Боже мой!» Она вцепилась обеими руками в волосы и бурно разрыдалась. «Я знаю, о, я знаю! Он кого-то убил! Пьяным он кого-то убил! Я знала, что этим когда-нибудь кончится! Я знала, что стоит мне отвернуться и... Ай, что же делать теперь? Что же делать?» «Ашон, успокойся! Ради бога, перестань!» Взмолилась Эва, но Ашун даже не слышала ее. Она рыдала самозабвенно, то роняя всклокоченную голову на колени, то запрокидываясь всем телом назад. В конце концов, перепуганная Эва закричала. «Заткнись, идиотка, он никого не убивал!» Дикие вопли стихли мгновенно. Ашун всем телом развернулась к подруге. Вьющаяся прядь волос прилипла к ее мокрому лицу. «Нет?» Шепотом спросила она, и столько отчаянной надежды было в ее голосе, что Эва чуть не расплакалась сама. «Нет, нет, нет, клянусь, но Шанго пропал, и все его ищут, потому что отовсюду лезут аджагуны». Ашун протяжно хлюпнула носом. Недоверчиво посмотрела на Эву вспухшими глазами. «Аджагуны? Бррр, мерзость. Они очень опасны, если их не контролировать. Но при чем тут Шанго? Аджагуны делай шу». «Я не знаю», — честно сказала Эва. «Эшу сказал мне, что...» «Эшу врет, как дышит», — перебила ее Ашун. «Шанго может натворить много чего, но он не в силах выпустить аджагунов. Это какая-то чепуха». «Все говорят, что Шанго тяжело оскорбил свою мать», — осторожно начала Эва. Ашун подняла брови. «Свою мать? Донну Женаину? Шанго?» И свистящим отрывистым шепотом сказала. «Никогда в это не поверю. Никогда!» Наступила тишина. Солнечное пятно, проскользнув под занавеской, медленно ползло по полу к босым ступням обеих девушек. «Послушай, Эвинья, мой Шанго не святой. Он занимается плохими делами, его боятся, он... Он, наверное, не очень хороший человек, так уж вышло, да? Ничего не поделать. Но свою мать... Шанго никогда бы не смог даже сказать ей плохое слово, даже в ссоре, даже пьяным. Этого просто не может быть». «Ашун, послушай, но Шанго же все-таки пропал. Он пропал сразу же после того, как... Как сделал то, что сделал. И никто не может его найти». «А Донна Женаина?» Вдруг перебила ее Ашун. «Что она говорит? Она ведь может все это остановить. Когда Яманжа призывает Шанго, он не может не прийти». «Донна Женаина ничего не говорит», — созналась Эва. «Она заперлась в своем доме и никого не хочет видеть». «Господи», — пробормотала Ашун. «Женаина заперлась? И что, даже Ишу не впускает? Да, плохи дела». Она вдруг вскочила с кровати и требовательно спросила. «Где Абалу? Он приехал? Он здесь? О, я его сейчас убью просто!» Эва еще не успела ответить, а Ашун уже замоталась в покрывало и стремглав вылетела из спальни. Эва побежала следом. Оказалось, что на ферме уже полно народу. С большой веранды была вынесена плетеная мебель, И музыканты, усевшись вдоль стены, кто на табурет, кто на перевернутый ящик, постукивали по барабанам. Из кухни шел запах крепкого кофе. Некоторые лица смутно казались Эве знакомыми. Она неуверенно здоровалась и получала в ответ широкие улыбки, вопросы о здоровье и учебе, благословения. Было очевидно, что все здесь помнят ее. По дому, смеясь, бегали дети. Во дворе негромко толковали между собой женщины. Увидев Эву, они дружно повернулись, и их лица осветились улыбками. «Малышка Эвинья, здравствуй! Наконец-то ты здесь!» «Здравствуйте», — неуверенно ответила она, ища глазами кого-нибудь из братьев. И сразу же увидела Ашоси. На нем были те же камуфляжные штаны, в которых Эва встретила его вчера на пляже, и голубая футболка. Он стоял возле питангейры, под которой кипел на углях котел. Зажав в углу рта сигарету, Ашоси сосредоточенно следил за тем, как Сеу Асаин осторожно всыпает в кипящую воду истертые в порошок травы и скрученные сухие листья. Отварива остро и свежо, запахло чем-то очень знакомым Эве. «Твоя бабушка делала это намного лучше», словно угадав ее мысли, проговорил Сеу Асаин. «Ну и я еще кое на что гожусь. Сейчас попробуем полечить нашу красавицу». «А где Ашун?» «Она с Абалу, разговаривают. Не беспокойся, скоро увидишь их обоих». Старик повернулся к Ашосе. «Малыш Агун приедет?» Тот только неопределенно пожал плечами и отвернулся, глядя на собравшихся в круг возле качелей детей. Кто-то уже стучал по перевернутому ящику, кто-то хлопал в ладоши. Капоэйра началась. Эва невольно улыбнулась, глядя на то, как Ишу приседает в кокоринье вместе с девочкой лет 7. Вдвоем они прошлись колесом, мелькнув в воздухе босыми грязными пятками. Затем Ишу приземлился на одну руку, а девчушка лихо села на шпагат и сразу же взлетела в угрожающей армаде. Эва видела, что Ишу играет в 10 раз медленнее, чем может, позволяя маленькой партнерше показывать все свое мастерство. Юные капоэристы то и дело разражались восторженным писком. На мгновение Эва поймала лукавый взгляд Ишу и поняла, что эта детская игра забавляет его ничуть не меньше, чем ребятишек рядом. Около распахнутых ворот уже стояли несколько машин и мотоциклов, а вскоре на дороге появилась еще одна. Красная «Тойота», подняв пыль, резко затормозила у самых ворот. Янса в форме войск Планалту вышла из нее и молча подошла под благословение Сео Асаина. А следом за ней из машины выбралась оба в новой блузке, пенящейся кружевами и розовой юбке с пышными оборками. Повязки на ее голове больше не было, изувеченное ухо закрывали распущенные волосы. Только сейчас Эва рассмотрела, какие густые и пышные кудри у ее старшей сестры. Не замечая обращенных на нее взглядов, оба одну за другой достала с заднего сиденья «Тойоты» три огромные кастрюли, обвязанные полотенцами. «Куда их поставить, Сео Саин?» «Здесь акараже, ватапа и макека для всех». «Дочь моя, как я рад тебя видеть!» — мягко сказал тот, целуя оба в лоб. Та, ответив слабой улыбкой, обняла старика. Подошли Ашоси и Мара. Оба расцеловалась и с ними. Краем глаза Эва заметила Ишу. Тот сидел на корточках поодаль, смотрел в землю, смолил сигарету. Клубы дыма скрывали его лицо. «Святая дева Макека, рыбная!» — застонал Ашоси, втянув носом воздух, и страстно запел в ритме танго. «Она мне снится по ночам, она терзает мою грудь». Он подхватил оба в охапку и закружил ее по двору. Грянули нестройные аплодисменты, засмеялись женщины. «Перестань, дурак!» Вырвавшись невольно, рассмеялась оба, и Эва заметила, что она почти хорошенькая, когда улыбается. «Ты меня уронишь, и случится землетрясение!» «Поздоровайся с сестрой Эвинья!» Послышался у Эвы за спиной голос Сео Асаина. И она вздрогнула. Оба взглянула на нее большими грустными глазами. Неуверенно протянула обе руки. «Я помню тебя», — сказала Эва, подходя к ней. «Ты не можешь меня помнить!» В черных расширившихся глазах оба стояли слезы. «Ты была совсем крошечная. Ты готовила мне какао и жарила пирожки. И ты подарила мне куклу, Амаранту. Она цела до сих пор. Сидит в моем рюкзаке, прячется от матери». Эва улыбнулась. «Могу показать хоть сейчас!» Оба всплеснула руками, разрыдалась. И Эва оказалась намертво притиснутой к ее обширной горячей груди. Она обняла старшую сестру в ответ и прошептала в массу ее густых курчавых волос. «Я убью твоего мерзавца мужа Абинья и никому не позволю тебя обижать. Никогда!» «Он не мерзавец, нет. Но спасибо, спасибо, спасибо тебе!» А последним к воротам подкатил огромный черный джип. Из него неторопливо вышел такой же огромный черный человек с некрасивым и сечённым шрамами лицом и бритой наголо головой. Он был на голову выше всех мужчин во дворе. Темно-синяя футболка обтягивала широченные, бугрящиеся шарами мускулов плечи. Внимательные, глубоко посаженные глаза, быстро, словно сканируя, осмотрели заполненный народом двор. На поясе гиганта висела кобура, а на сиденье джипа Эва, приглядевшись, увидела черную куртку, под погоном которой виднелся свернутый берет батальона военной полиции Рио-де-Жанейро. «Терминатор», — подумала она. Весь двор взорвался приветственными криками. «Агун! Агун! Приехал Агун!» Первой подбежала оба и кинулась на шею прибывшему. Агун бережно обнял женщину. Следом подошли и тоже обнялись с братом Ашоси и Эшу, за ними Янса. «Идем, это Агун!» Выбежавший из дома Мары с широкой улыбкой потянул Эву за руку. «Агун, вот наша сестра!» Гигант смерил растерявшуюся Эву острым взглядом, улыбнулся, со вздохом сказал. «Сестра, значит, проклятие, как жаль! Не тебе одному!» — заржал Эшу. «А ты заткнись!» — распорядился Агун, и к изумлению Эвы Эшу прислушался. Агун сгреб младшего брата за плечи, жестом подозвал Ашоси, и втроем они, тихо говоря о чем-то, отошли к веранде. До Эвы донеслось только «Его нет нигде!» и короткое, полное ярости ругательство Агуна. А потом пришла ночь. Черная, теплая, полная запахов жасмина, кофе, сигар и кашасы. Грохотали барабаны, и тяжелый бой атабаки несся вверх, к щербатой луне и пляшущим вокруг нее звездам. Насекомые тучами летели на свет керосиновых ламп, стоящих по углам утоптанной площадки. Низкие голоса пели, взывая Кариша. Рокочущая мелодия нарастала и ширилась, заполняя маленький сад. «Ларае! Эшу и Легба!» — звали голоса. Эва стояла вместе со всеми, хлопая в ладоши и раскачиваясь, чувствуя, как поднимается изнутри к самому сердцу волнующий жар, как волна за волной накатывает на нее свобода. Что-то выпрастывалось, высвобождалось из нее, рвалось на волю, расправляя крылья. Гром барабанов, ритмичные хлопки, раскачивающиеся фигуры, платья женщин, тени, мечущиеся на земле, блестящие глаза, неподвижная луна в бархатном черном небе. «Ларае! Эшу!» И, конечно, он пришел. Пришел первым, как и полагается, чтобы отворить ворота остальным. Эва видела его. Могучего, огромного, черного выше дома и пальм в развивающейся красно-черной накидке, пляшущего так, что сотрясался сад. Эва вместе со всеми приветствовала Ариша, склоняясь в поклоне, и не успевала размышлять о том, откуда она помнит все это. От танца Ишу трепетали звезды в небе, и барабаны гремели так, что земля, казалось, вот-вот треснет и задымится, как в первый день творения. Отворились врата, и Ариша сошли на землю, чтобы приветствовать смертных. Сделав свое дело, Эшу исчез, и вот уже явился Абалуэйе, печальное существо, закутанное в пучки соломы, скрывающее его изуродованное тело. Он ступал по кругу с опаской, будто по горячей земле, и никто не видел его лица. Не успел он закончить свой танец, осторожный и медленный, как появился Асаин, врачеватель в своей зеленой, как лесной покров, накидке, и танец его был быстрым и легким, словно рябь на воде ручья. Асаин и Абалуэе поклонились друг другу с уважением, как равные, и две женщины ввели в круг Ашун. Она шла, склонившись, закрывая лицо. Абалуэе подошел к ней, насильно взял за руки, отведя их, и измученная женщина простерлась перед ним ниц. Подошел Асаин, подняв руки, и барабаны зашлись устрашающим громом. Вот и ступка Асаина и его знаменитая травяная метелочка. В дрожащем воздухе остро и свежо запахло горечью. Асаин взмахнул метелочкой, несколько брызг упали на лицо Эвы. Душисто-горький дождь окропил всю фигуру Ашун, и она подняла голову. И это была уже не изуродованная несчастная женщина, а смеющаяся, прекрасная Ариша любви в золотом платье. И ни рябинки, ни единого нарыва не было на ее сияющем лице. Ашун полетела по кругу в танце, и облако ее черных волос неслось за ней, и люди, склоняясь, приветствовали ее, извиняли браслеты, и трепетал легкий, беззаботный смех. Остановившись перед Эвой, Ашун взяла ее за руку. «Рира, Эуа!» — послышался ее ясный голос, и под бой барабанов, волнами текущей сквозь нее, Эва вошла в круг. «Каок Абьесилле! Шанго! Адойя! Яманжа!» — призывали голоса, но площадка была пуста. Ни царицы моря Яманжи, ни неистового хозяина молний Шанго не появлялось в круге. Вечернее солнце гасло над старым бабушкиным садом. Широкие лучи тянулись между стволами питангейр, переползали через качели, окрашивали в розовый цвет кружева на платье старой тряпичной куклы Амаранты. В глубине сада жалобно пела жаба Куруру. Ей отзывался скрипучим голосом старый сердитый тукан. А с открытой веранды пахло кофе, сигарами и печеньем. И бабушка, как всегда, сидела в своем плетеном кресле с чашкой в руках. И Эва кинулась к ней, и бабушка, смеясь, раскинула руки, ловя ее в объятия. «Винья, девочка, любовь моя!» «Бабушка! Ой, как я рада, бабушка!» «Не плачь, моя малышка!» Бабушка, смеясь, смотрела в ее лицо черными, как жабутикаба, глазами. «Больше не о чем плакать. Ты все сделала как нужно. Ты нашла свою семью и своих братьев. И теперь я могу спокойно уйти». «Не уходи, пожалуйста. Я так скучала без тебя». «Так уж вышло, малышка». «Но почему? Почему ты не забрала меня к себе? Почему я не могла уйти к Жанаине?» «Потому что меня угораздило родить двух дочерей, не похожих, как земля и вода». Донна Инграсия тяжело вздохнула, задумалась. «Но она была умнее всех в семье. Хотела учиться, и я отдала все, что у меня было, чтобы платить за школу и университет. Хотела жить, как богатые белые люди, и ушла из дома при первой же возможности. Хотела выйти замуж за белого парня, но увидела мужа своей сестры и решила, что так окажется много выгоднее. И не просчиталась, нет. Но все ее дети оказались не такими, как ей хотелось, и ушли от нее один за другим. Потом подросла ты и сразу же начала рисовать. Самые худшие опасения на нас сбылись. Я едва смогла настоять на том, чтобы ты приезжала ко мне на ферму. Но твоя мать сказала... День, когда ты познакомишься с Жанаиной и всем ее отродьем, будет последним днем, когда я тебя увижу, моя Ивинья. Что мне было делать? Я позвала Жанаину, мы поплакали с ней вместе и согласились. Ты приезжала ко мне, и я отдыхала сердцем. Теперь меня нет, и я свободна от всех клятв. Твои братья рядом с тобой навсегда. Но помни, твоя мать еще не сдалась». Она не может терпеть, если что-то выходит не так, как ей нужно. Будет тяжело, будет трудно. Сумей выдержать, моя малышка. Не забывай, Я всегда с тобой, что бы ни случилось. Я и твоя семья. Ты знаешь, что случилось с Жанаиной? Почему Ишу не может справиться с аджагунами? Где Шанго? Что все это значит, бабушка? Ты же сейчас там, где нет никаких тайн. Бабушка снова вздохнула, долго молчала. Медовые лучи погасли, сад наполнился тенями, и налетевший ветерок раскачал качели. Жаба в саду умолкла. Подняв голову, Эва увидела, как в сиреневом небе робко, по одной, загораются звезды. Жанаина оскорблена, обижена. Она не спустилась на Макумбу, и Нана теперь торжествует, да. Ей нужен разлад в семье сестры. Ей нужны эти ссоры между братьями, обманы, злые насмешки. Все людские пороки, вся грязь и темнота из глубины наших душ. То, что мы прячем от самих себя, то, чего стыдимся. Кровь и жизнь для Нана Буруку. Но ты, моя Эвинья, просто умница. Ты справилась со своей матерью, ты не позволила себя затоптать. Ты утешила Ашун, ты успокоила оба. Теперь она не одна в этом мире. Ты вытащила из ямы Абалу. Ты помогла им всем. И поможешь еще раз, и это получится у тебя. Но почему я? Потому что Эуа — это вся красота мира. Это теплый дождь и красивые капли на листьях. Это цветы и облака на рассвете. Это твои рисунки, это все, что помогает людям жить, несмотря на грязь внутри них. Это то, что дает силы идти вперед, понимаешь? Помоги своим братьям. Они должны помириться. Все. И должны быть вместе тоже все. Тогда Нана ничего не сможет сделать. Все, что у нее есть, это знание. Знание всей людской изнанки, грязной, скользкой, мерзкой. Она видит каждого человека насквозь. Она может поднять муть в любой душе, и поэтому уверена, что владеет миром. Но это не так, девочка моя, нет, не так. В человеке много грязи, это правда. Но в нем есть и солнечные лучи, и сверкающий дождь, и теплая земля. Не забудь этого. Никогда, бабушка, никогда. И непременно отыщите Шанго. Без этого негодника у Агуна ничего не выйдет, пусть он даже не надеется. Ведь всю жизнь ссорится из-за пустяков, и ни один из них не сильнее другого. Может, в этом все и дело? Шанго не спустился на Макумбу. Это значит, что он на самом деле... Эва не могла договорить до конца и беспомощно посмотрела на бабушку. Та вздохнула, глядя на гаснущее в ветвях Питангейр солнце. Этому мальчику сейчас очень тяжело. Но знай, Винья, есть еще один сын Жанаины, которому в сотню раз хуже, чем Шанго. «Который из них?» Эва схватила морщинистую теплую руку бабушки, прижалась к ней щекой. «Бабушка, скажи мне, кто? Я должна ему помочь? Что мне нужно делать, бабушка?» Донна Инграсия молчала. Фиолетовые тени уже скрыли ее лицо. Бледные лунные пятна наползали на веранду, и Эва поняла. Время вышло. «Бабушка, я еще увижу тебя?» «Всегда, моя малышка!» Кресло уже было пустым, чуть покачивалось, и лунный свет прыгал по его плетенной спинке. «Всегда, когда ты только захочешь, всегда. Будь сильной, моя Эвинья, я с тобой, с тобой, с тобой».